Чудесное лекарство. Давным-давно в маленькой китайской деревеньке под названием Хань появился на свет удивительный ребенок. Родители дали сыну имя Пин Фу, которое должно было принести ему благополучную и спокойную жизнь. В час, когда родился Пин Фу, в небе над хижиной его отца вспыхнула голубая звезда, а в соседнем лесу задохнулся от ярости злой вор-тигр. Смышленым мальчиком рос крестьянский сын, а когда исполнилось ему 14 лет, сказал отцу: «Прощай, батюшка, я покидаю отчий дом, чтобы изгнать неприятеля с родной земли. Оглянись вокруг, монголы хозяйничают повсюду. Покорных они превращают в своих рабов, а непокорным рубят головы. Пришло время изгнать их из Китая». И той же ночью юноша отправился в путь. Отец вышел на порог своей хижины, чтобы проводить его. Долго смотрел вслед уходящему сыну. А когда поднял к небу глаза, увидел, что голубая звезда больше не сияла над их домом. Она катилась по небу вслед за Пин Фу, освещая ему дорогу. С той поры каждый вечер отец Пин Фу выходил из дома, чтобы посмотреть, сияет ли по-прежнему голубая звезда и где она теперь. Звезда не меркла и с каждым днем светила все ярче. Глядя на нее, спокоен был старик. Знал он, если звезда горит, значит, с его сыном все хорошо. Пин Фу тем временем пришел в большой город, стал учиться читать и писать, а когда освоил иероглифы, поступил слугой к старому лекарю. Охотно взял старик себе в помощники смышленого паренька, который не боялся любой работы, и однажды спросил у Пин Фу: «Ты умный и крепкий юноша. К тому же умеешь читать и даже писать. Никак не пойму, почему ты работаешь в услужении у меня, одинокого старика?» «Господин мой», — ответил ему юноша, — «кто по-настоящему любит свой народ, должен овладеть двумя искусствами — уметь уничтожать его врагов и исцелить его друзей. Я прислуживаю тебе, чтобы научиться у тебя великому искусству целителя». Все свои знания перед смертью передал добросовестному ученику старый лекарь. И вскоре Пин Фу стал единственным человеком в городе, знающим лекарства от всех болезней. А больных становилось все больше. Захватчики заставляли китайцев работать и в снег, и в дождь, и в зной, и в лютый мороз. Все это видел молодой Пин Фу, и в сердце его разгоралась ненависть. Как-то раз вышел отец Пин Фу перед сном взглянуть на ночное небо и не увидел знакомой голубой звезды над далеким городом. Теперь она была на горизонте и сияла над зеленой грядой высоких неприступных гор. Тогда старик понял, что сын его укрылся в горах. А вскоре по всему Китаю разнеслась весть о великом заступнике угнетенных Пин Фу, который вместе с другими смелыми молодыми китайцами по ночам устраивал засады на монголов. Но поняли храбрецы: не одолеть их маленькому отряду бесчисленные полчища врагов. Чтобы освободить родную землю, надо было поднять весь Китай в один и тот же день и один и тот же час. Но как это сделать, Пин Фу пока не знал. И вдруг в Китае вспыхнула страшная чума. Она бушевала во всех концах страны и каждый день уносила тысячи и тысячи жизней. Тогда-то и понял Пинфу, что должен сделать все, чтобы исцелить свой народ. Много дней и ночей собирал он в горах редкие целебные травы и готовил из них чудодейственное лекарство. А когда все было готово, он велел своим соратникам облачиться в одеяние лекарей и разойтись во все концы страны, чтобы раздать лекарство от чумы. Каждому больному и здоровому китайцу Пинфу и его друзья вручали два коробка, белый и красный. На белом было написано: «Открой, прими порошок и будешь здоров». А на красном: «Открой в день осеннего полнолуния, в час восхода солнца». Каждый, кто открывал белый коробок и принимал порошок Пинфу, сразу становился здоров. Не прошло и месяца, как чума в Китае прекратилась. Но миллионы красных коробков по всему Китаю еще не были открыты. Все ждали назначенный день и час. И вот наступило 15 августа, праздник осени. И как только первые солнечные лучи коснулись земли, все китайцы в один и тот же час открыли свои красные коробки и прочитали короткое послание Пинфу. «Когда сегодня на небе взойдет голубая звезда, нападайте на врага». В сумерки миллионы китайцев, пряча под одеждой кинжалы, луки, стрелы и ножи, вышли из своих домов и, увидев голубую звезду в небесах, бросились на битву с врагами. Теперь сражался не маленький отряд храбрецов, а весь народ. Против всего народа никакой враг не устоит, и захватчики были изгнаны из Китая. Так славный крестьянский сын спас свой народ от рабства.